особую ценность подорожнику большому придает слизь, которая содержится в его семенах. Способы применения. Отвар листьев 10,0 или 15,0 на 200,0 настаивать в течение 15 минут. По 1 столовой ложке 3-4 раза в день. Отвар семян или слизь. Первое. 10,0 толченых семян на 100 мл кипятку на один прием. При ахиллее обязательно процеживать. Принимать 3 раза в день. Второй. 10,0 на 200,0 по 1 столовой ложке 2-3 раза в день, как отхаркивающий. Домашний пластырь для лечения нарывов. Толченые свежие листья подорожника смешать с солью, свиным салом и мякишем хлеба. Номер 147. Подсолнечник однолетний. Это семейство сложноцветных. С лечебной целью используются цветки, стебли и головка. Подсолнечник однолетний – это ценное масличное растение, которое широко культивируется. Соцветие – корзинка, в народе ее называют головкой. Химическое действие препаратов из подсолнечника на организм не изучено. В научной и народной медицине для наружного применения используется масло из подсолнечника как основа. В народной медицине, кроме того, применяются язычковые цветки, спиртовая настойка из которых, а иногда из листьев, эффективна при лихорадке и невралгии, особенно простудного характера. Если нет настойки, можно пользоваться отваром. Способы применения. Отвар. 20,0 на 200,0 по 1 столовой ложке 3 раза в день. Настойка цветков 20,0 по 20 капель 3 раза в день. Настойка сухого стебля на водке 1 часть сухого стебля на 8 частей водки. Настаивать в течение 10 дней. Употреблять по 3 столовых ложки натощак в течение 3 дней при малярии. Примечание. При заготовке собирают только ярко-желтые краевые язычковые цветки, сушат их в затемненном помещении. Листья собирают в начальный период цветения, неповрежденные и без черешков, сушат их обычно на чердаке. Номер 148. Полынь горькая или настоящая. Это семейство сложноцветных. С лечебной целью используется трава растения. Растет около жилья, вдоль дорог, железнодорожного полотна, в засоренных местах, иногда в посевах, как сорняк. Полынь горькая – это многолетнее травянистое растение высотой 60-100 см с крепким, одревесневшим корнем. Химический состав и свойства полыни горькой хорошо изучены. Растение содержит в себе эфирное масло, состоящее из туйлового спирта и ядовитого кетона туйона. Сильная горечь растения объясняется наличием в нем двух горьких глюкозидов – абсентина и анапсентина. Есть в нем также дубильные вещества – витамин С и фитонциды. Хотя полынь горькая включена в фармакопею, в научной медицине препараты из нее, настои, тинктуры, экстракты, чаще всего в соединении с аналогичными по действию на организм травами, применяют только как горько-пряное вещество, возбуждающее аппетит. В народе используется как средство, возбуждающее аппетит, регулирующая функциональную деятельность желудочно-кишечного тракта, особенно